Глава 19. Гераут, ты же не так давно был в Скирингсале. Почти каждый год туда плаваешь. Ты князь, а не купец. Нельзя то и дело покидать подвластные тебе земли. Хельге совсем не хотелось, чтобы Рюрик воспринял его слова как поучение, но нужно и о делах думать. Конунг ведет себя как капризная женщина. Ему моря не хватает, словно остальным, и не снится шум волн. Тогда не стоило связываться со славянами. Сидел бы себе в Хедебю. Ты меня не понял. Я не Карлу Лысому на поклон. И не на Тинг в Сектуну собираюсь. Я совсем ухожу. Рольф не верил своим ушам. Ты хочешь уйти? Круглые черные глаза конунга смеялись. Рот под небольшими усиками исказила гримаса издевки. Мой срок давно истек. Насколько меня звали славяне? Крепости я им построил. А ты хочешь остаться? Оставайся. Будешь у них настоящим Хельги. Или как они тебя там зовут? Ольг? Ольг Великий. Рольф едва сдержался, чтобы не крикнуть в ответ. «И буду!» «Нельзя, пока рано. Он все вытерпит. Ингарь, которого славяне прозвали просто Игорем, должен подрасти, чтобы Рюрик ему мог оставить свое княжество. Сам Ольг для них чужой, хотя и мудрый. Он еще раз попробовал вразумить Рюрика, но тот только фыркал в ответ. И вдруг сказал то, от чего свело все внутри у Хельги, словно каленым железом прошлись. Ты останешься здесь с Ингарем, пока тот не подрастет. Здесь, понял, в Хольмгарде. Аскольд хочет Киев? Пусть берет. Его не трогай. Хватит Трувора. Глаза князя стали жесткими, горели, как черные уголья в глубине печи. Для своего сына ты постараешься, правда? Не гляди на меня так. Других обманывай, меня не смей. Думаешь, не знаю, что ты своего сына за моего выдаешь? Рольф растерянно протянул почему-то по-славянски. Княже! Гераут дернулся, как от удара. Не смей меня князем звать, я конунг! Устал опустился на лавку, вытянул ноги. Стало тихо, только слышно, как бьется попавшая в паутину муха. Рольф почему-то подумал, что и он вот так. Но Рюрик не собирался его уничтожать. Он снова насмешливо поглядел на всезнающего зятя. «Кого обмануть хотел?» Тот почуял, что гроза миновала, растерянно протянул, спросил. «Давно догадался?» Рюрик фыркнул, точно лошадь, который мальчишки под нос сунули что-то противное. С самого начала знал. От кого? Ни от кого. У тебя метка есть на бедре? Ну скажи, есть? Теперь Гераут приступом шел на Хельге. Огромный варяг отступал под натиском невысокого щуплого Рюрика, растерянно бормоча. Есть. И у Ингаря есть, а у меня и у Ефанды нет. Откуда ей взяться? Твое счастье, что узнал, когда уж всем объявил, что сын родился. И Рюрик снова будто обессилел, присел. Только метка эта страшная. Хоть про то знаешь? Нет. Насторожился Хельги. Конунг усмехнулся. Теперь уже довольно. Тот и оно. Знающий человек сказал в Скирингсалле, что не погибнешь от руки сына Ватана. Помрешь нехорошей смертью, не в бою, не попадешь в Волгалу. Мгновенно понял Рольф, почему Рюрик не приказал его убить. Верил, что должен умереть позорной смертью, недостойной сына Ватана. «Ну, у Ингаря такая же!» «Да, твое наследство. Береги сына, он тоже тяжкую смерть примет. Живи, пока сможешь, я прикажу тебя не трогать. Немного позже он еще добавил Рольфу. Когда-нибудь и ты почувствуешь, как хочется увидеть родину и на ней умереть, а не на чужбине. Хельге показались эти слова слабостью стареющего конунга. Мысленно он презирал Рюрика, столько лет хоронившего его тайну, а заодно и себя, столько лет мучимого этой тайной зря. Разговор оставил тяжелый след. Рюрик твердо решил вернуться в дорогую сердцу Фрисландию. Рольфа Хельге оставлял в Хольмгарде с остальными членами семьи. Но Рольф не нужен никому из них, кроме разве Ингаря. Получалось, добился Хельги того, чего хотел. Только как-то не так. В сердце словно стрела засела, а в мозгу мысль. Понял немного погодя о чем. Запало пророчество, Рюриком высказанное про смерть, недостойную сына Ватана. Как ни гнал от себя, а прогнать не мог. Да и он, гадая на рунах, каждый раз видел недобрую свою смерть. Решил к волхвам сходить. Здесь тоже есть умельцы. Не поглядел, что другой веры, что язычники, рассказал о своих сомнениях. Волхв ответил, что примет смерть от коня своего, а про сына сказал, что пусть побережется лишнего брать. Хотел было Хельге в первое мгновение усмехнуться по привычке, да только вспомнил о силе слов этих людей и затаился. Решил судьбу обмануть. Словно услышал его мысли, волхв покачал вдруг головой. «Не дано, княже, свою недолю никому обмануть. Будет и тебе, и сыну, что на роду написано. Смирись, долго проживешь, и покняжешь тоже, и сын твой». Ушел Хельги в задумчивости, а все же решил сделать то, что у волхвов еще задумал. Велел коня своего любимого Фарси забить, но только не на мясо, а погребение устроить как боевому коню. Такое распоряжение вызвало удивление, ведь Хельге объяснять ничего не стал. Узнал, что в Ладоге все сделали, как приказал, вроде успокоился. Да сколько жил после этого, столько мучило воспоминания о пророчестве Рюрика. Даже злился иногда, может, специально конунг так отомстить хотел. Того, кто ждет несчастья, оно обязательно посетит. А ведь ничего не предвещало. Старый волхв нахмурился, седые брови сошлись на переносице. «Не все могу открыть тебе, княже». Увидев сверкнувшие глаза Олега, чуть мягче добавил. «Не все сразу. Всему свое время. Многое тебе дано, многое спросится. Мудростью а не только доблестью прославишься, а про смерть. Того людям знать не надобно. Живи долго еще». И, отвернувшись, пошел, словно и не был рядом князя. Олег вздохнул. Волхвы не боятся, владыка, они дружны с богами и знают их волю. Что ж, вестник богов прав. Незачем знать час своей смерти. Надо жить, как живется. Но как-то само собой вырвалось вслед согбенной спине. «А поможешь ли советом, старче?» Тот обернулся, блеснули из-под седых бровей острые глаза. «Помочь? Приходи, коли трудно станет. Помогу». Олег не мог бы сказать, почему вдруг спокойно стало на сердце. Точно шел во тьме без дороги, а тот, согбенный старец, не касаясь, взял за руку и повел за собой. Князь вдруг живо вспомнил далекое детство, когда совсем маленьким почему-то оказался один в глухой темноте и чуть не заплакал от страха. И тут чья-то сильная рука крепко стиснула его ладошку и потянула за собой на свет. Потом спаситель оказался рабом, и его обвинили в том, что Рольф едва не погиб. Но мальчик того не знал. Он помнил крепкие пальцы и ощущение помощи во тьме. Ушел Рюрик в Скрингсал. Все думали, что, как всегда, поторгует и вернется по весне. Только один Ольг знал, что насовсем. Получил за роскошные дары Рюрик от Карла Лысого новый лен. Теперь не вернется. Да и не нужен он тут. Ольг, лучше конунгу туда дань отправлять будет. Пусть тешится. Ему и десятой доли собранного хватит, чтобы богатым слыть. Странно получилось. Внукам, Гостомыслу, Рюрик приходится, славянские корни у него, а вырос викингом, для которого кроме моря и разбоя ничего не нужно. Только бы вольно плавать по волнам, налетая то на одно поселение, то на другое, наводя страх. Точно ободрицкой крови в нем и нет. А Рольф наоборот. В нем славянской ни капли, с детства, в странствиях, в море. А здесь ему все по сердцу пришлось, и он славянам также. Видно, чтобы русичем стать, не обязательно от славянки родиться. Духом нужно пропитаться. Только дух этот не всем подходит. Аскольд вон хоть и в море не рвется, а на славян смотрит свысока. Не любит его в Киеве. Про это князь Драголда хорошо знает. Олег тоже свысока, но как князь. Без того нельзя. Слушать перестанут. Для Рюрика славянский язык почти родной. Мать на нем говорила. Но он не приемлет. А для Олега чужой был, пока сюда не пришел. Сейчас даже думает на славянском. А еще волхвы. Им Олег поверил сразу и безоговорочно. И богам славянским тоже. Может, дело в том, что Рюрик крещенный? Олег отмахнулся. Нет, не в том. Просто ему русский дух подошел. А конунгу, какого звали, нет. И все равно, вроде сидит он, Олег, на этой земле, не по праву, не его звали. Может, сказать славянам правду про Ингаря? Если захотят князем его, то оставят и так? Старый волхв выслушал Олега молча, потом также долго молчал, уставившись на пламя костра. Князя всегда удивляла способность волхва смотреть на огонь, не мигая и не отворачиваясь, и как не слепнет. Осторожно спросил. «Не пеняешь, что давно про свою тайну не сказал?» Старик медленно перевел взгляд с огня на князя. Олегу показалось, что в его глазах так и остались отблески пламени. «Про то давно знал. Худого нет. Рюрик твой не для славян, хотя и корни имеет. Ты править станешь. Долго и правильно. А про тайну ничего не говори, не время. Людям и так нелегко, незачем будоражить». Снова помолчали. Потом решился Олег спросить. «Поможешь советом?» Отрицательно покачал седой головой кудесник. «Тебе уходить скоро, мне тоже». «Куда уходить?» Почти испугался Олег. Ему совсем не хотелось возвращаться в Хедебю. Он уже сердцем прикипел к этой земле. Кудесник почти усмехнулся этому испугу. «Тебе не с этой земли, не бойся. Дальше пойдешь, сам знаешь куда. Славяне не только на Эльмени живут. У кого же мне помощи просить?» «Тебе помощь пока не нужна». «А нужна будет, найдется кому. Везде люди есть. Иди, боли говорить не стану». В последний раз видел волхва Олег. Когда позже узнал, что тот помер, чуть слезы на глаза не навернулись. Стал уже старик ему вроде наставника. Ольг стоял на холме Рюрикова города, устремив взгляд в сторону Ладоги. Ветер трепал светлые волосы, неся в лицо мелкие брызги дождя. Но князь не замечал ни непогоды, ни снующих у реки людей, ни холодного ветра. Только что принесли весть, что умер Рюрик, Гераут Рюрик, Людбранд Победоносный, заслуживающий доверия. Ольг усмехнулся. Рюрик недавно снова получил свой лен от Карла Лысого, о чем мечтал темными зимними ночами в Ладоге и здесь, в Новограде. Так и не смог Гераут стать настоящим славянским князем, остался просто главой дружины варягов, призванной защищать земли славян от чужих набегов. А ведь какие земли! Богатства несметные! Бери и владей! Но для Герауда главным осталось море, а еще его Фрисландия. Вздохнул Ольг. Может, так и должно быть. Правит давно уже он, Ольг. Рольф снова усмехнулся. Он даже сам себя называл Ольгом, как славяне прозвали. Верно. Прозвище о человеке больше говорит, чем данное при рождении имя. А его прозвище ему нравилось. Мудрый предводитель оглянулся на растущий на берегу Волхова посад. У него большое будущее, или Ольг ничего не понимает в этой жизни. Удачно стоит и крепость. Лучшего места для рождения нового государства не найти. Это государство, а не лен, как Фрисландия. Оно может стать независимым и никому не платить дань. Не только может, но и станет. Аскольд сидит в Киеве, служит хазаром. Пусть. Еще не время против выступать. Еще не все мечи выковал для похода Серко со своими кузнецами. Удачно князь себе оружейный склад создал. Далече, в глуши Изборской, в лесах. Пригодится. Всему свое время. Уметь ждать нужного момента – тоже достоинство. Считается, что Ингарь мал, потому при нем Ольг в Новограде правит. Не так. Ольг правит потому, что он Ольг. Он и при Рюрике правил. А Ингарь не мал, он слаб. И пока у Ольга будут силы, он будет править сам. Князь заскрипел зубами. Единственный сын слабым оказался. Двое других слишком на своих отцов похожи, чтобы сомневаться в измене селькизев. Не на кого опереться. Аскольд не помощник. Остальных он сам уничтожил. Ольг тряхнул головой, выбрасывая ненужные мысли. Он еще силен. Он дождется внуков. Воспитает как нужно и внуку передаст огромную страну, которую соберет. Рюрик умер. Хотя он и не был большой помехой Ольгу, но теперь совсем развязаны руки. Ольг сумел не просто дождаться своего часа, он смог за время ожидания скопить силы. Сейчас нужно не допустить разлада среди славян. Они-то верят, что правит Рюрик. Князь еще раз бросил взгляд в ту сторону, где за лесами и морем лежала его родина. И, круто повернувшись, стал спускаться. Он навсегда отказался от своей земли. Рюрик был прав, говоря, что его земля – это. Она словно рождена для Ольга, а Ольг – для нее. Внизу к князю бросился с сообщениями и разговорами ближний боярин. Начинался обычный день, полный забот и тревог, чаяний и планов. Никто не заметил смерти Герауда Рюрика. В Новограде правил мудрый предводитель, по-славянски – Ольг. Начиналась эпоха Рюриковичей, которых правильнее было бы назвать Ольговичи. Во власть от имени слабого Ингаря вступал сильный и мудрый, хотя и жестокий Олег, которому позже славяне еще одно прозвище дадут – Вещий. Вещий Олег сможет твердой рукой собрать разные племена славян. Это князь-воин, князь-правитель, князь-волхв. Это он прибьет щит на врата Царьграда и заставит гордую Византию признать Русь равной в договоре 911 года. Он сумеет завоевывать новые земли и заключать тайные союзы с теми, кто сильнее. Он будет править долго-долго и оставит сильную Русь, с которой будут вынуждены считаться все соседние государства. И хотя дела князя-язычника позже потомки постараются вымороть из летописей, народная память оставит его имя во множестве сказаний, а сообщения о нем через тысячелетия будут по крохам собирать из чужестранных хроник. Но тогда на крутом берегу Волхова стоял варяжский князь, пришедший со своим конунгом защищать славянские земли от набегов и ставший для Руси одним из самых русских ее князей – Вещим Олегом.